Глава 19. Александр бродил по сумеречному лесу, собирая хворост. Татьяна окликнула его, но он не ответил. Она хотела видеть его, прежде чем побежать к Наире. На скамье уже стояла его тарелка с теплым жареным картофелем, двумя помидорами и огурцом. Из леса он всегда возвращался голодным. Рядом с тарелкой стояла чашка сладкого чая, лежали папиросы и зажигалка. Веселый муж Татьяны отчего-то потерял интерес к забавам. Теперь он интересовался только курением и рубкой леса. И ничего больше не делал. Курил для своего удовольствия, рубил лес для нее. Иногда они вставали пораньше и шли на рыбалку, пока утренняя кама медленно катила свои воды. Шагали по росистым травам сквозь голубоватый воздух, молча брели к валуну у тихой речной заводи, рядом с поляной. Александр, как всегда, был прав. За полчаса они ухитрялись поймать полдюжины сазанов, которых сбрасывали в корзину и опускали в воду. Потом он курил, а Татьяна умывалась, чистила зубы и снова ложилась. Покурив и искупавшись, Александр возвращался к ней. И Татьяна, как всегда, ждала его. Прислушивалась к каждому движению, молилась о его приходе. Ее возбуждало каждое его прикосновение, каждая ласка. Он владел ею душой и телом. Когда бы он ни пришел к ней, Татьяна принимала его с радостью, открывалась ему, замерзшему, на предрассветном холодке. Но если раньше он любил прижаться к ее теплому телу, с недавнего времени он стал едва дотрагиваться до нее, словно она пылала жаром, словно каждое прикосновение к ней обжигало. Его тянуло к огню. Он не мог не ласкать ее и все же ласкал так, будто знал каждый ожог, который он получит, искалечит его на всю жизнь, на долгие годы, если только он не умрет раньше. Что стало с Шурой, гонявшимся за ней по лесу, сбивавшим с ног, лизавшим каждый сантиметр кожи, щекотавшим и мучившим ее? Что стало с Шурой, так любившим заниматься с ней любовью при свете дня, чтобы лишний раз взглянуть в ее лицо? Куда он подевался, ее смеющийся, веселый, шутливый, беззаботный, напористый муж? Неужели навеки превратился в того Александра, который целыми днями курил, рубил дрова и наблюдал за ней? Иногда, когда Татьяна крепко спала, прижавшись к нему, наслаждаясь миром и покоем, Александр ненароком будил ее среди ночи. Она не шевелилась, ничем не давала знать, что проснулась. Только чувствовала, что он лежит без сна, смотрит на нее, задыхаясь, и сжимает все крепче, вытесняя воздух из легких. Слышала его прерывистые стоны, ощущала его губы на лбу и волосах. Татьяна продолжала резать помидоры, не вытирая катившихся по щекам слез. Сзади раздался громкий голос. «Куда ты собралась?» «Истинный солдат. Подкрадывается, как кот на бархатных лапах». Татьяна наскоро вытерла слезы, откашлялась и сказала. «Погоди, сейчас закончу». Солнечный свет почти померк. Может, он и не заметит ее мокрого лица. Повернув голову к нему и улыбаясь, Татьяна увидела, что он весь потный, из головы до ног покрыт опилками. «Опять дрова», — пробормотала она заколотившимся сердцем. «Я что, тут зиму буду зимовать? Ох, да чего ж ты приятно пахнешь?» Она подступила ближе, теряя голову от его запаха, от его вида. «Почему у тебя лицо красное?» «Лук резала, для салата». «Я вижу только одну тарелку. И ты не ответила на вопрос, куда ты собралась?» Он не улыбался. «Конечно, нет», — выдавила Татьяна, снова откашливаясь. «Пойду умоюсь». «Не стоит», — пробормотала она, босиком подходя к Александру, чувствуя себя беззащитной, сгорая от желания. «Я всегда кажусь себе такой крохотной рядом с тобой». Тяжелое тело Александра придавило ее к земле, левой рукой он поддерживал ее голову, правой сжимал ягодицы. Он ухитрялся одновременно быть на ней и в ней, вокруг нее и над ней. Она не могла даже шевельнуться без его согласия. Отдаваясь ему безраздельно, она чувствовала, как он каждым толчком, каждым движением борется со своей любовью к ней, со своей потребностью в ней. К этому времени она уже успела понять. Александр слишком хорошо осознает собственную силу. Татьяна судорожно прижала губы к его ключице. «Шура, родной, как ты мне нужен?» — пробормотала она изо всех сил, стараясь не заплакать. Ее голос сорвался. «Я здесь, ощути меня». «Я ощущаю, солдатик, ощущаю». Слишком скоро испытала она приближение огненной волны и сжала зубы, подавляя рвущиеся из груди крики. Но и Александр внезапно замер и отстранился. Вот оно. Татьяна раскинула руки, несвязно моля о чем-то. Вот оно начинается и длится всю ночь, пока, наконец, он нежный и грубый, осторожный и безоглядный, не изольет в нее свой голод, свое желание, пока не измотает ее и себя, пока они оба не смогут уползти от своих мучительных сожалений. Настал вечер. Татьяна, не мигая, смотрела на Александра, лежавшего на животе, лицом к ней, с закрытыми глазами. Она притихла, прислушиваясь к его дыханию, пытаясь определить, заснул ли он. Похоже, нет. Время от времени он вздрагивал, словно глубоко задумался о чем-то. А этого Татьяна не хотела. По своей давней привычке она принялась выписывать кружочки на его спине. Александр что-то буркнул и отвернулся от нее. Что его тревожит? Что она может сделать для него? «Хочешь массаж?» — выпалила она, целуя его руки, проводя ладонью по плечам. «Эй, ты меня слышишь?» Он повернулся к ней, приоткрыл один глаз. «Ты умеешь делать массаж?» «Да». Татьяна улыбнулась. Хорошо, что на нем одни трусы. Она ловко вывернулась из-под него и вспрыгнула ему на спину. «Тата, что ты можешь знать про массаж?» «О чем ты?» — хихикнула она, шутливо ущипнув его за ягодицу. «Я 1000 раз делала массаж». «Да ну». Ага, наконец она привлекла его внимание. «Именно. Готов?» «Рельсы, рельсы». Запела она, проводя кончиками пальцев 2 длинные параллельные линии от шеи до резинки трусов. «Шпалы, шпалы». Короткие перпендикулярные линии, соединявшие рельсы. Ехал поезд запоздалый. Один зигзаг, второй, третий. Просыпали, посыпали пшено. Шаловливая рука пощекотала ему спину. Александр, устроив поудобнее голову на ладонях, засмеялся. Татьяну так и подмывало поцеловать его. Но это в игру не входило. Пришли куры, поклевали. Она подтыкала его кончиками пальцев. Пришли гуси, пощипали. Наградила его 10 щипков. «И что это за массаж?» — спрашивается. «Пришли дети, потоптали». Она принялась хлопать ладонями по его спине. «Эй, зачем ты меня колотишь?» «Прискакали разбойники, посолили, поперчили и съели». Взвизгнула она, щекоча его. Он принялся отбиваться. Хорошо, что он боится щекотки. Татьяна, восторженно посмеиваясь, укусила его спину. Просто не смогла устоять. Слишком уж большой соблазн. Он совсем беспомощный и такой неотразимый, извиваясь, лежит под ней. А уж когда она укусила его, он просто замурлыкал. «Пришел дед, пособирал, пришла баба, пособирала». Продолжала Татьяна, снова потыкав его пальцами. «Пришел начальник зоопарка». «О, нет, только не начальник», — взмолился Александр. Поставил стул, сел и стал писать. Татьяна провела по спине Александра несколько волнообразных линий. «Прошу принять мою дочку, тррр, и прошу убрать зерно, тррр». Она легонько шлепнула Александра. Поставил точку, поставил печать. Она ткнула его в ребра. Он подпрыгнул. Она засмеялась. «Можно письмо опускать». Татьяна оттянула резинку на его трусах и отпустила. Резинка щелкнула. Она стянула трусы и погладила его ягодицы. Александр не двинулся. «Это все?» — спросил он сдавленным голосом. Татьяна, смеясь, плюхнулась на него. «Угу», — заверила она, целуя его между лопатками. «Понравилось?» Сама она так и млела от счастья, растянувшись на его спине, твердой и упругой, как кровать. Когда-то он нес ее на спине. Нес 10 километров. Татьяна потерла щекой о его загорелую кожу. Целый месяц на жарком солнце. Она счастливо зажмурилась. Интересно. Это какой-то новый вид русского массажа?» Татьяна объяснила, что в детстве ребятишки делали друг другу такой массаж по 20 раз на день. Иногда выходило довольно больно. Да и щекотку не всякий мог вынести. Татьяна не упомянула о том, что в забавах участвовала и Даша. Теперь уже Александр выбрался из-под Татьяны. «Моя очередь». «Ни за что». Взвизгнула она. «Попробуй только». «Перевернись». Татьяна перевернулась. «Погоди. Повыше, повыше, и сними платье». Он помог ей раздеться. Татьяна легла на живот. Волосы связаны белыми лентами, голая кремовая спина гладка, как атлас. На плечах выступили веснушки, но ниже кожа была цвета слоновой кости. Нагнувшись, Александр провел языком от лопаток до шеи и вытащил из ее волос ленты. «И это тоже». Пробормотал он, затыхаясь и дергая за голубенькие трусики. Татьяна подняла бедра. «Шура, а как ты будешь щелкать резинкой, если снимешь их заранее?» Потеряв голову, как всегда при виде ее бедер, Александр вобрал в рот кожу у плеча. «Поскольку у нас нет поезда с зерном или медведями, топающими по твоей спине, может, представим резинку?» Он увидел, как она, не открывая глаз, улыбается и свободной рукой стянул свои трусы. И продолжал целовать ее между лопатками. Она застонала. «Ты играешь не по правилам». Он встал на колени, уселся на нее верхом и начал. «Ладно, как там?» «Рельсы, рельсы», — подсказала Татьяна. Александр провел 2 линии от шеи до попки. «Хорошо, но не стоило заходить так далеко». «Нет», — переспросил он, не убирая руки с ее ягодиц. «Нет», — подтвердила она. «Куры что они делают?» «Клюют». Александр легонько потыкал ее сложными пальцами. Вдавил ладони в ее спину, растирая от позвоночника до ребер. Руки скользнули к грудям. «Как насчет гусей?» — прошептал он, лаская ее. Щипались. Он осторожно сжал ее соски. «Шура, что-то ты не в форме», — проворчала Татьяна, приподнимаясь. Он забыл об осторожности и сильно сдавил ее соски. Татьяна блаженно вздохнула. «Воры пришли». Александр сполз, раздвинул ее ноги и встал между ними на колени. «Посолили». Он поднял ее бедра. «Поперчили». Продолжал он, скользнув в нее. Татьяна вскрикнула, хватаясь за простыни. «И съели. Раз, другой, третий». Не прекращая двигаться, он наклонился, вдавливая ладони в ее спину, гладя, касаясь сверкающих золотистых волос. Он закрыл глаза и выпрямился, словно клещами стискивая ее бедра. «И что это за массаж такой?» Чуть позже сказала Татьяна. «Американский? Не по правилам». Он рассмеялся, но глаз не открыл. «Теперь я никогда уже не буду относиться к этой игре по-прежнему, и все из-за тебя, понимаешь?» «И прекрасно. Как и к пряткам, верно?» «Да, ты и это ухитрился переиначить», — пробормотала она. Александр обнял ее со спины, так и не выйдя из нее, стараясь привлечь Татьяну как можно ближе к себе, вобрать в себя. «Безуспешно».